В эфире программа «Зрячее сердце». Передача о людях с чуткой душой и зрячим сердцем. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня мы продолжаем цикл «Виртуальное путешествие», и у нас вновь очередное путешествие. На этот раз мы отправимся с вами в Англию, а поможет нам в этом Мария Кочедыкова из Сыктывкара. Мария, здравствуйте! Good afternoon, dear listeners! You're listening to the Vision Heart program, and today we shall go to the Great Britain. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете программу «Зрячее сердце», и сегодня мы с вами отправимся в Великобританию. Да, мы уже в Англии, поэтому переходим на английский язык. Потихонечку, ну, те, кто может, да, те переходят. Тем не менее, вот я знаю, что интерес к Англии появился у вас довольно-таки давно, и началось все с изучения английского языка. Вы прилежно его изучали в течение нескольких лет, и мечта побывать в Англии вас тоже давно так созревала. Появилась совсем недавно реальная возможность ее осуществить. Да, английский я начинала изучать с самого рождения, можно сказать. Моя мама говорила со мной по-английски, так как она тоже его неплохо знает. Она показывала мне самые простые английские слова, самые простые английские фразы. Потом, когда мне было лет 8 или 9, я достала курс на кассетах, курс английского языка, и начала изучать его самостоятельно. Потом, когда я поняла, что мне без преподавателя не обойтись, мы нашли в 4 классе репетитора, который занимался со мной по английскому языку. И вот в течение нескольких лет в школе с 4 класса и до 11, в течение фактически всех моих 4 лет обучения в вузе, я старалась не прекращать занятия по английскому языку. В Англию мечтала действительно поехать очень давно, потому что я изучала Лондон на уроках английского языка, изучала достопримечательности всей Англии, и мне очень хотелось там побывать, и мне очень хотелось попрактиковать язык хорошо, потому что одно дело, когда с тобой разговаривает преподаватель, он под тебя немножко адаптирует свой язык, он говорит медленнее, да ведь? Он какие-то вещи, может быть, упрощает. Англичане так делать не будут, и вообще носители языка так делать не будут. И моя мечта была поехать в Англию, чтобы попрактиковаться, окунуться, так сказать, в язык. Да, в язык, в атмосферу страны, конечно же. И когда представилась в 2013 в этом году такая возможность, мы всей семьей решили отправиться в Англию. И хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех моих преподавателей английского языка. Это моего самого первого преподавателя Тамару Васильевну, директора моей 4-й школы, школы номер 4 имени Юрия Гагарина, Балашову Светлану Константиновну, Людмилу Николаевну Смышляеву, всех преподавателей, которые преподавали у меня английский язык в университете, всех преподавателей кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций. Это заведующую кафедрой Ольгу Георгиевну Минину, Светлану Евстафьевну Обшанскую, Наталью Владимировну Нестерец и Екатерину Андреевну Данилову. Спасибо вам большое, что вы меня подружили с английским языком. Теперь вы владеете языком достаточно свободно. При приезде в Англию у вас не возникло проблем в общении с местным населением, так сказать, да? Потому что я знаю, что многие наши туристы, приезжая, ну, конечно же, не в Англию, а в ту же самую Турцию, общаются как? Зная минимум существительных по-английски, да, обозначающих название еды, питья, самых необходимых быту предметов. Подходит официант, говоришь «bottle of water» или просто «water», «белое вино», «красное вино». И как бы этим ограничивается запас, да, уже не говоря о том, чтобы строить предложение грамотно. Вы пример того, как надо, с каким языковым запасом ехать в страну. Свободно я английским не могу сказать, что владею, потому что есть кое-какие проблемы, которые я должна решать при изучении языка. А вообще, по поводу того, что владеть английским свободно, владеть английским в совершенстве, одна из моих преподавательниц как-то сказала нам на занятиях, что язык — это такая вещь, которой невозможно просто владеть в совершенстве, потому что его учишь всю жизнь. Допустим, я поехала в Англию, и на этом можно считать все, что я язык выучила. На самом деле это не так. Если делаешь в языковой практике перерыв, пусть небольшой перерыв, на полгода, на год, это все, это язык уже уходит, и восстанавливать знания это очень трудно, поэтому язык надо изучать всю жизнь. Но, во всяком случае, посещая музеи в Лондоне, вы слушали экскурсии на английском языке, это не каждый сможет. Я слушала, я старалась понять. Конечно, понимаешь не каждое слово, но... смысл того, что тебе говорят, ты понимаешь и запоминаешь, даже если ты не знаешь, как это слово по-русски, то по смыслу можно догадаться, что оно означает по-английски. Ну и так, давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, прозвучит композиция на английском языке, а потом мы с вами уже непосредственно отправимся в Англию. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Think about them. Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы с вами путешествуем по Англии, и наш гид Мария Кочетыкова из Сыктывкара. Мы с вами потихонечку садимся в самолет и летим в Англию. Давайте тогда уже к поездке к самой перейдем. Прямо будем по дням рассказывать. Когда мы прилетаем в Англию, в Лондон, мы попадаем в одну из достопримечательностей города Лондона. Это аэропорт Хитроу. От Хитроу у меня впечатление сложилось, ассоциация, что это старый замок, потому что это громадное помещение с множеством переходов, каких-то лабиринтов, вычищенное, аккуратное, с высокими потолками, с высокими стенами. И самая интересная вещь в Хитроу, на мой взгляд, ну, наверное, ни в одном аэропорту нету такого, из Хитроу идет метро, и метро идет в центр Лондона. То есть, если вы затрудняетесь добраться до вашей гостиницы, которая находится в центре, вы просто садитесь в метро и едете до нужной вам станции. В Лондоне потеряться невозможно, потому что там везде указатели и стрелки, указывающие направление. Я шла не одна, я шла с сопровождающим, но мы с помощью карт скачанных, с помощью тех же указателей, мы находили нужную нам направление и находили нужную достопримечательность. Если вернуться к метро английскому, какое же оно? Ну, во-первых, те слушатели, которые хоть раз в жизни ездили в московском метро, меня поймут. Московское метро и английское — это небо и земля. Почему? Во-первых, английское метро, оно намного старше, чем московское метро, потому что построено оно в 1861 году. То есть можно только представить, что в России у нас отменили крепостное право, и у нас только-только начали ходить поезда, а в Великобритании уже было метро. Правда, рыли его вручную, поэтому все станции с низкими потолками, естественно, вагон тоже с низкими потолками. Метро английское, оно спокойнее, чем московское, потому что ездит на нем очень мало народу. И метро приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Каким образом? Во-первых, есть эскалатор. Так же, как у нашего метро есть эскалатор, но если ты по каким-то причинам не можешь поехать на эскалаторе, то подниматься и спускаться можно на лифте. Открываются двери лифта, ты туда заходишь, нажимаешь там вверх или вниз, лифт тебя поднимает, и также открываются двери и выпускает тебя этот лифт. Кроме того, когда заходишь в вагон метро, там нет вот этой совершенно жуткой щели между вагоном и платформой. То есть заходишь, в принципе, как по ступенькам поднимаешься, и ты в вагоне метро. Удобные сиденья, очень тихо, неспешно идут поезда. То есть такой спокойный темп, ты не окунаешься в какую-то реку, которая тебя сейчас снесет, а ты спокойно идешь или едешь до нужной тебе станции. Единственный минус в метро – это то, что не всегда объявляют станцию. И если, например, я езжу с мамой, если не объявили станцию, мама мне говорит, какая будет станция следующая. Но если ездить одному, не всегда это понятно. Иногда говорят, что станция такая-то, иногда нет. И в этом плане не очень удобно. Но какие ассоциации у меня возникли с метро? Может быть, те из наших слушателей, которые читали произведение Джона Рональда Роэла Толкина «Хоббит», вспомнят, как выглядели норки у хоббитов. И вот станция метро — это у меня ассоциации вот с этими норками, потому что они маленькие, круглые, невысокие, и заходишь как в какую-то норку, действительно. По ощущениям вы чувствуете? Или просто вам показывали родственники вот эти стены метро? И показывали, и ощущения такие, потому что если рост у человека там 2 метра, ему уже не выпрямятся полный рост в вагоне английского метро. Надо нагнуться, чтобы нормально там стоять и не стукнуться головой об потолок. В английском метро не так много пассажиров. Видимо, оно не популярно. А с чем это связано? Не то, что оно не популярное, оно не дешевое. Я не могу вам точно назвать цену стоимости билета в метро. Для англичан там система такая, что покупаешь карточку, и если тебе нужно, на нее кладешь деньги, вот как на обыкновенную кредитную карточку, если тебе нужно ехать куда-то, ты прикладываешь эту карточку, как к турникету, да? С карточки за поездку тебя снимают деньги в конце дня. Из-за недешевой, скажем так, цены метро пользуются меньше народу, чем в тех же автобусах ездят, например. То есть жителям Лондона выгодно пользоваться личным транспортом, чем метро? Ну, и личным транспортом, и, может быть, автобусами, но нам было удобнее на метро, и мы ездили в метро. No one knows what it's like to be faded, telling only lies. But my dream now, they are simply empty, my conscience seems to set it free. Метро, мне еще запомнился наш отель, в котором нас поселили. Что в нем такого интересного? Во-первых, это здание 1900 года постройки. Деревянное здание, чисто английский отель, маленькие небольшие номера, узкие крутые винтовые лестницы, по которым довольно-таки трудно забираться. И мы приходили туда, если честно, только ночевать, но сам отель интересный был. Первая достопримечательность, которую я посетила, это британская библиотека, The British Library, как ее называют. Чем она знаменита? Во-первых, это огромное собрание книг во всей Великобритании. И знаменита она тем, что именно здесь, в стенах этой библиотеки, Карл Маркс писал свой бессмертный капитал. Да, те, кому близки марксистские идеи, могут туда заглянуть. Но мне, как человеку от марксистских идей далекому, мне запомнились другие вещи. Самое интересное, там стоят скульптуры различных мыслителей. Там во дворе библиотеки стоит статуя Исаака Ньютона. Но самое интересное находится внутри библиотеки. Это памятник, это скамья в виде раскрытой книги, прикованной цепями к земному шару. То есть на эту скамью можно сесть, можно сфотографироваться, конечно же, можно ее потрогать руками. Если говорить про оригинальные памятники, которые я увидела еще в Лондоне, это барельеф, который находится на станции Святого Панкрата в Лондоне. И барельеф этот изображает различные сцены из вокзальной жизни. Я слышала такое высказывание, что вокзалы, перроны – это всегда театр, потому что различные эмоции человеческие можно наблюдать. Ну да, встречи, расставания, что-то в этом есть, да. Да, и вот автор этого барельефа прекрасно показал человеческие эмоции, которые происходили раньше на этом вокзале и которые происходят до сих пор. То есть, например, барельеф, показывающий, как мальчик провожает своего папу на войну, как встречают с войны раненых, как люди ведут себя на вокзале в современной нашей жизни. То есть кто-то склонился над чемоданом, собирает вещи, кто-то плачет, расстаются, кто-то ссорится, кто-то мирится, кто-то уснул, сидя в вагоне, кто-то читает книжку. Вот маленький ребенок убегает от мамы. То есть настолько хорошо показаны вот эти человеческие чувства, человеческие эмоции, что задумываешься, каким наблюдательным был изобретатель вот этого памятника, памятник 2007 года. Из чего сделан, кстати, памятник? Ощущение такое, что что-то или гипс, или цемент на ощупь, вот не могу сказать. Но изобретатель просто очень творчески подошел к созданию памятника, если он заметил в простых каких-то вот сценах из человеческой жизни такие вещи оригинальные и смог их передать. Памятник современный. Памятник современный. Да, дело в том, что с 2007 года этот вокзал был снят с реконструкции, и вот, скорее всего, в честь этого события, как сказать, нового открытия вокзала, и был придуман вот этот оригинальный памятник. Каждую фигуру можно потрогать, к каждой фигуре можно подойти. Показан на барельефе изобретатель, вот что он видит сквозь очки свои, вот эти сцены. Великолепные человеческие эмоции, человеческие чувства, а, казалось бы, простые жизненные ситуации. Видимо, в этом и есть сила искусства. Or tell the trees what it's about. It's burning bright. Please don't need to know. They will tell the birds of me. Everyone will know. But you don't fly for me. You don't ever want to fall. It's no secret anymore. Oh, mama, mama, mama. Tell them all the old things. The buried up in the snow. They will tell the birds to be, everyone will know, cause you don't like me, don't ever want to fall, it's no secret anymore. Tell them all the old things, that burn it under the snow. Ну что ж, об этих памятниках вкратце рассказали, но мы изначально планировали по дням. Первый день был такой организационный, как я поняла. В первый день посещения экскурсии еще не было. Экскурсии еще не было. Так я вам скажу, что всю Великобританию только один раз мы ездили с экскурсией. Все остальное время мы посещали музеи самостоятельно. Я в конце передачи скажу о этих преимуществах того, что мы самостоятельно посещали все музеи. Следующая достопримечательность заинтересует любителей фэнтези и поклонников Гарри Поттера. Те из наших слушателей, кто, может быть, читал или же смотрел фильм о Гарри Поттере, помнят, что отправлялся он в школу волшебников с вокзала Кингс Кросс, и поезд отходил с платформы 9 3/4. И вот на следующий день после того, как мы приехали, я сказала своим родителям, поскольку мне очень нравится Гарри Поттер и нравился, я сказала, а давайте мы доедем до вокзала Кингс Кросс. Вряд ли, конечно, мы там найдем платформу 9 3/4, потому что, ну, понятно, что в реальной жизни ее не существует, но побывать на месте своего любимого литературного героя можно. Представить, как бы. Да. И я была очень удивлена, когда мы пришли на вокзал Кингс Кросс и увидели толпу людей, которая стоит на платформу 9 3/4 для того, чтобы сфотографироваться. Дело в том, что именно на вокзале Кингс Кросс снимали вот эти сцены из фильма, когда Гарри Поттер уезжал. Столько было фанатов Гарри Поттера, которые просто пробивали головой пространство между платформами 9 и 10, чтобы найти эту платформу 9 3/4, что декорации решили не убирать и оставили их так. И можно было на фоне этих декораций сфотографироваться. Там же есть сувенирный магазинчик, где продаются различные предметы с Гарри Поттером связанное. Причем, что меня удивило, обычно Гарри Поттер, какая возрастная категория тех, кто его читает? Ну, от 12-13 до 25. Но в очереди стояли не только моего возраста люди и младше, но и люди возраста моих родителей. Видимо, те, кто сам читал ради развлечения или читал своим детям вслух. Не обязательно же фантастика увлекаться в подростковом возрасте. Можно и в 40 лет читать с упоением какую-то фэнтези. И я уверена, что люди, которые пришли сфотографироваться туда, они пришли не просто так, даже если не взяли с собой своих детей и внуков. Если продолжать, опять же, тему литературных героев, то я уже перейду к следующему дню нашей поездки. Следующее место, связанное с любимым многими литературным героем, сыщиком Шерлоком Холмсом, который я посетила в Лондоне, это музей Шерлока Холмса. И находится он по адресу, который действительно был в этих книжках, на Бейкер-стрит. Это просто замечательный музей. Во-первых, чтобы скоротать время в огромной просто очереди, которую надо выстоять, можно попасть в магазин сувениров. Не обязательно что-то там покупать, но интересно посмотреть сами сувениры, которые там находятся. То есть, что это за сувениры? Это различные предметы, связанные с Шерлоком Холмсом. То есть, трубки, которые любил курить Шерлок Холмс, его шляпы, удостоверение Шерлока Холмса о том, что он является частным детективом. Различные фигурки Шерлока Холмса. Различные старинные вещи. Больше всего мне понравились, например, старинный телефон, который стоял в конце 19-го, начале 20 века, и можно сесть в кресло и пофотографироваться, поизображать, что вот ты звонишь на Бейкер-стрит Шерлоку Холмсу, примерить на себя шляпу Шерлока Холмса, примерить на себя шляпу доктора Ватсона, подержать в руках старые музыкальные шкатулки с крутящейся такой ручкой, и может получаться мелодия, когда крутишь эту шкатулку. Кроме того, там есть различные шахматы в виде героев Шерлока Холмса, различные диски с фильмами о Шерлоке Холмсе, с книгами о Шерлоке Холмсе. Есть шоколадные медали, которые выдаются тебе якобы за то, что ты помогал Шерлоку Холмсу в раскрытии того или иного дела. И, кстати сказать, Шерлок Холмс именно сделан с лицом, как мне потом сказали, нашего Василия Ливанова. И мне кажется, что совершенно справедливо то, что Василий Ливанов имеет титул сэра именно за свою роль Шерлока Холмса. Потому что для многих людей, не только, мне кажется, для меня, Шерлок Холмс, если ты читаешь книжку о Шерлоке Холмсе и представляешь себе его и героев Шерлока Холмса, то Шерлок Холмс должен разговаривать, как я себе представляю, только голосом Василия Ливанова. Никакого другого Шерлока Холмса я не восприняла бы, наверное. Но что же находится в самом музее Шерлока Холмса? Музей в английском стиле, как и наш отель был построен, с такими же крутыми узкими винтовыми лестницами. На первом этаже апартаменты самого Холмса. Это спальня и знаменитая гостиная на Бейкер-стрит. То есть можно сесть в кресло у камина на Бейкер-стрит, представить себе, что ты пришел в гости действительно к самому Шерлоку Холмсу. Рядом лежит скрипка, на которой он любил играть. Можно сфотографироваться с ней. На втором этаже находятся комнаты доктора Ватсона. Там медицинские приборы стоят различные. Но самое интересное, это на третьем этаже. Вот там собрались в одной комнате восковые фигуры всех персонажей из рассказов Артура Конан Дойля. Можно со всеми сфотографироваться, и их всех можно потрогать руками. Кого только здесь не находишь. Здесь и профессор Мориарти, и знаменитая преступница Ирен Адлер, и собака Баскервилли, ну и, конечно же, сам Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И показаны прямо сцены из различных произведений. Они сделаны с помощью восковых фигур. И интересно в этом музее то, что любой предмет, который там находится, можно потрогать руками. Вот эти кресла, в которые я садилась в гостиной на Бейкер-стрит, им больше 100 лет. И никто не подходит к тебе, смотритель, и не говорит руками не трогать экспонаты. Им уже много лет, и мы боимся, там, что с ними что-то случится. Нет, мне иногда казалось, что люди приходят в музей именно для того, чтобы прикоснуться действительно в прямом смысле к истории. Мистер Ватс. Да-да. Это роман. Да. Вы что, читаете романы? А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс. Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику. Ну, а история? Философия? История, философия в руки не беру. Ну, а как же Аристотель, Жанна д'Арк, Коперник? Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой, так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен? Но мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав ваш, как его, Коперник. Простите меня, Холмс, вы человек острого ума, это сразу видно. Вы превосходно знаете химию. Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику? Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. Вы что, хвастаетесь своим невежеством? А вы, Ватсон, вы можете отличить грязь на Риджент-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской? Или можете мне сказать, что написано в третьем параграфе уложения о наказании к Британской империи? Можете? Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый. Ватсон, поймите, человеческий мозг – это пустой чердак. Куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно. Учение Коперника, по-вашему, хлам? Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. То есть, как допустим? Земля вращается вокруг Солнца, но мне в моем деле это не пригодится. Как ужасно было бы жить в мире, где не с кем было бы поговорить о поэзии, о живописи, о политике. Где каждый знает только то, что ему нужно для дела. Ватсон! Извините. Мистер Ватсон. Ватсон, я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Да, когда мы с вами беседовали до эфира, вы сказали, что в британских музеях многие экспонаты позволяются трогать незрячим. То есть для инвалидов по зрению делается исключение. Да, исключение. И вот такие же исключения были и в музее Мадам Тюссо. Во-первых, когда я сказала, что я незрячая, и есть ли какие-нибудь скидки, мне обычно в музеях верили на слово. Потому что у нас в музеях вот как? Здравствуйте, там у меня такая проблема, я незрячая, есть ли какие-нибудь скидки? Ну, в России. Что обычно отвечают? Покажите ваше пенсионное удостоверение. Здесь мне везде, и в музее Мадам Тюссо, и в Британском музее, везде мне верили на слово. Делали действительно большие скидки. Иногда билет был бесплатный, иногда бесплатный маме, а мне, например, половина стоимости билета. Ну, в общем, большие скидки. И когда я говорю смотрителю музея Мадам Тюссо, можно ли мне трогать руками восковые фигуры, удивленный смотритель задает мне вопрос, а зачем они еще тут стоят? То есть не представляют такого, что вот восковые фигуры, с них только смахивают пыль, а, как говорится, а трогать их нельзя. Здесь это все можно. И в Британском музее есть специальные залы, в которых разрешено трогать некоторые экспонаты. И табличка вот на этих экспонатах, она гласит следующее. Не трогать. Только незрячие люди могут трогать эти экспонаты. И когда мы с мамой подходили вот к старинным саркофагам Британского музея, к старинным статуям богов древнеегипетских, смотритель сначала делал попытки сказать, что руками не трогать, но потом, когда он видел, что я незрячая, он говорил «прошу прощения» и отходил в сторону. Настолько отношение к нам хорошее. И понимают, что мы пришли сюда. Действительно, мы пришли сюда, чтобы прикоснуться к истории, и нам это все позволяют. Если говорить еще о музее Мадам Тюссо вернуться, должна сказать, что Мадам Тюссо — это не настоящее ее имя, это ее псевдоним. Она жила во Франции до Великой Французской революции. Она работала при дворе Людовика XVI и занималась тем, что лепила из воска придворных и самого короля, членов королевской семьи. А когда произошла Великая Французская революция, то эта женщина, Мария ее зовут, она лишилась своей работы, естественно, и эмигрировала в Англию. В 74 года она попала в Лондон, основала вот этот музей Мадам Тюссо. А в этом музее Мадам Тюссо несколько залов. Но первый зал – это зал с различными звездами. Звездами как индийского кино, так и звездами Голливуда. Здесь мы подошли, если честно, к каждой восковой фигуре. И каждому что-то сказала я, или же просто сфотографировалась. И можно ощутить вот детали лица, одежды. Я ощупывала все восковые фигуры, если можно так сказать, в музее с ног до головы, к которым только можно было подойти. Второй зал — это зал с кинознаменитостями прошлых лет и киногероями. То есть там мы можем увидеть и Чарли Чаплина, и Мерлин Монро, и Брюса Уиллиса, и Джеймса Бонда, если киногероев брать. То есть очень много кого можем встретить. Кроме того, здесь выставлена королевская семья, почти вся. Ну, по крайней мере, рядом с королевой Великобритании, рядом с принцессой Дианой, рядом с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом мне удалось постоять. Здесь выставлены фигуры известных политиков: Тони Блэр, Уинстон Черчилль. Можем увидеть ученых известных: это Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, известный физик Стивен Хокинг. Из музыкантов можем кого встретить? Группу Beatles, которые сидят на диване, и можно с ними вот так запросто подойти и сфотографироваться. Ну и, конечно же, рядом с нашим президентом можно сфотографироваться. Он, кстати, единственный из российских известных личностей, кого я там встретила. Единственная вещь, которую я не совсем понимаю, что я читала о музее Мадам Тюссо очень много хорошего и читала, в частности, то, что есть там очень много исторических личностей. И в том числе там есть Иван Грозный, Иосиф Виссарионович Сталин и Наполеон, и многие другие личности мировой истории, но почему-то они не стоят в основной экспозиции. То есть стоит очень много голливудских звезд, кто-то говорил мне что-то из этих звезд, чьи-то имена вообще ничего мне не говорили, ни мне, ни моим родителям. Хотя мне было бы, например, приятнее увидеть какую-то известную историческую личность. Но ведь не угодишь всем. Может быть, массовому зрителю неинтересно, например, рядом с Наполеоном стоять или рядом с Оливером Кромвелем или с Иваном Грозным. Лучше постоять там с Дженнифер Лопес, с Джорджем Клуни, с кем-нибудь еще из вот этих голливудских звезд. Каждому свое. Hear the distance on a shimmering river, echoing in the sun again. To stop for the night, stood in the doorway, heard a mission bell. Again, the silver skipped for the skipper. She lit up a candle. She made the way. This is down the corridor, all the perfect step. Walk empty the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. And you reminds the Hotel California. Got a lot of pretty little boys now, she's girlfriends. And they danced in the courtyard just as smooth as I swear. Some danced to remember, some danced to forget. Caught the captain, made me mine. Heaven stated in since 1969. From far away, pick you up in the middle of the night. Yeah, then sit down. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Take champagne on ice, she said. Leave your eyes swimming, see her on the ball. In the masses' chamber, gather for the people. Stabbing with the skinny eyes, where the skin feels the beat. my back. It's always falling. I'd sit in my memory of a friend to see. You can kick out any thunder light. Еще одна очень интересная вещь, которая мне понравилась, мадам Тюссо, это аттракцион, который называется Spirits of London, то есть Духи Лондона. Ты садишься в такую движущуюся машину, тебя в ней закрывают, и ты движешься по дорожке, и из окон мимо тебя мелькают кадры из истории Лондона. Всю историю Лондона ты можешь проследить, проехать за где-то там 5 или 10 минут. То есть здесь мы можем увидеть и Шекспира, который пишет свои пьесы бессмертные, и Вильгельма Завоевателя, который приехал завоевывать Англию, и лондонский пожар, который большой вред нанес Лондону, и очень много-много других достопримечательностей известных в таком небольшом аттракционе. Да, я еще забыла добавить по поводу музея Мадам Тюссо, что вот эти восковые фигуры, на самом деле это не воск, на самом деле они выливаются из пластика. Даже был у нас там такой аттракцион, но я не стала туда подходить, когда могли твою руку также вылить из пластика. То есть окунают ее в какой-то раствор, там застывает твоя рука, потом этот раствор снимают с тебя, и получаешь пластиковую копию своей руки. Но я не стала стоять, потому что там была очень большая туда очередь, а мне хотелось посмотреть больше восковых фигур, и я решила, что лучше я посмотрю восковые фигуры, чем буду стоять там часовую очередь туда, на аттракцион, чтобы получить пластиковую копию собственной руки. Ну, на следующий день нашего путешествия мы посетили одну только достопримечательность, но на нее и надо уделять целый день. Это Британский музей, я о нем уже сказала, о том, как он приспособлен для незрячих, но я только добавлю то, что если тебе не дают потрогать какую-то вещь, не взять в руки, то там есть описание по Брайлю этой вещи и есть картинки рельефные, на которых экспонаты представлены. То есть, если нет возможности потрогать сам экспонат, ты трогаешь в специальном альбоме, рассматриваешь картинку, которая изображает этот экспонат. Кроме того, есть аудиогиды для незрячих на английском. Я брала себе такой аудиогид. Чем он отличается от обычного аудиогида? Та же самая экскурсия, только более подробно рассказывает о том, как вещь выглядит. Высокая или же маленькая она, какого цвета, какие на ней рисунки и так далее. Но к Британскому музею хочу добавить, отношение у людей очень разное. Кто-то откровенно называет, что Британский музей – это коллекция награбленных вещей. Почему награбленных? Потому что Британский музей был основан в середине 19 века. Как раз именно тогда Британия была великим завоевателем и колонизатором всего Востока, почти Индия вся была, мы знаем, под зависимостью колониальной от Англии. Очень много африканских колоний. И вот когда началось активное изучение археологическое всех колоний и стран Востока на 19 век, то очень много ценных вещей было вывезено в Англию. И можно относиться к этому по-разному. Например, древнеегипетские саркофаги, изображение древнеегипетской богини кошки, акрополь древнегреческий, древнегреческие статуи. Ведь и Египет, и Греция, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы их экспонаты вернули к ним. Но для тех, кто следит за ситуацией, которая происходит сейчас в мире, если представить, что происходит сейчас в Египте, то, наверное, и лучше для тех же древнеегипетских экспонатов, что они находятся в Британском музее, а не в Египте, потому что все вот эти революционеры и воюющие стороны вот этой гражданской войны, я почти уверена, что они не смотрят на то, что музей перед ними или нет, они разрушат до основания все, и мне кажется, от исторических ценностей там мало что сохранится. Таким образом, эти экспонаты более сохранные, что ли, остаются. Когда вы сказали об отношении к этому музею, вы имели в виду отношение британцев или отношение туристов? Отношение вообще людей, которые писали какие-то статьи об этом музее, в тех же путеводителях, ведь информация разная. Кто-то восхищается, что Британский музей – уникальная коллекция. Да, действительно, она уникальная коллекция, и создавалась она изначально из частных коллекций. А кто-то, вот сторонники той теории, что все экспонаты должны быть, ну не все, но те, что были вывезены за пределы стран Востока, за пределы Греции, все те экспонаты должны быть возвращены на их исторические места. Конечно, у них негативное отношение к Британскому музею. И, конечно, Греция говорит, что вы, сотрудники Британского музея, плохо обращаетесь со своими статуями. Британский музей, в свою очередь, говорит, если экспонаты эти у нас, то им там лучше, и у вас будет только хуже этим экспонатам. Так что эта дискуссия между ними идет уже давно за экспонаты. Множество экспонатов я уже назвала Британского музея. Это я уже говорила о древнеегипетских саркофагах, о Акрополе Афинском, он вывезен почти весь. Но уникальный экспонат, на мой взгляд, это трехязычный розетский камень, который был вывезен Наполеоном из Египта. И знаменит он тем, что с его помощью французский исследователь Шамполион дешифровал египетские иероглифы. И помогло ему дешифровать эти иероглифы знание греческого языка, потому что он понял, что одна из трех надписей на камне, она сделана на греческом. И опираясь на эту надпись, он дешифровал уже две другие надписи. И очень много посвящено этому Розетскому камню. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way. Empty-hearted, it was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to love. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned. Те, кто ностальгирует по советскому прошлому, могут посетить зал с коллекцией уникальных тарелок, которые были вывезены, скорее всего, нашими мигрантами. Тарелки были сделаны в императорской России, но разрисованы уже в Советском Союзе. И вот эти все просветительские, коммунистические советские лозунги на них отразились, скажем так. Но Британский музей – это действительно уникальное собрание, потому что здесь мы прошли не все залы, но здесь от древнеегипетских экспонатов представлены до монет, каких-то часов и так далее. Не один день можно потратить на то, чтобы посетить Британский музей. Вот как петербуржцы говорят, что мы ходим в Эрмитаж полюбоваться на одну картину в день, так, наверное, и британцы ходят в Британский музей, чтобы полюбоваться на один какой-то экспонат. Потому что мельком пробежать вот это и не задержаться просто невозможно. Кроме того, я хотела бы еще о нескольких достопримечательностях Лондона рассказать. Во-первых, это Вестминстерское аббатство. Церковь в Вестминстерском аббатстве была построена в XI веке на месте одного из монастырей. И знаменита она тем, что здесь похоронены великие англичане. То есть здесь похоронен Чарльз Дарвин, Исаак Ньютон. Здесь есть уголок композиторов, здесь есть уголок поэтов. Здесь короновались английские короли. То есть это великое историческое место, на которое у нас тоже ушел целый день. Но у меня остались немножко двойственные впечатления от Вестминстерского аббатства, потому что у нас, в нашей православной религии, принято склепы строить над полом церкви. К склепу можно подойти, прочитать надпись. А в католической религии принято хоронить известных личностей в полу этой самой церкви. И представляете себе, вот когда идешь по полу, и весь пол – это могильные плиты с именами тех, кто похоронен в этой церкви. И некоторые могильные плиты, сами понимаете, потому что по ним ходили тысячи ног, они стерты настолько, что не прочесть надпись. И неприятно ощущение того, что ты стоишь ногами на чьем-то имени. Такие же вещи, это и, в принципе, у нас в России. Это потому что в Смоленске есть два места массовых расстрелов. Такая парковая зона, парк Рядовка и мемориал недалеко от нашего дома. Не закрытое помещение, это открытое пространство, но тем не менее, да, это лесопарковая зона Рядовка, да. Такая же ситуация, то есть много людей было расстреляно в Великую Отечественную войну, и вместо отдельных могил, да, было большое одно массовое захоронение. То есть большая яма, которую потом зарыли землей и покрыли плитами. И, в принципе, когда по ним идешь, тоже, наверное, по чьим-то, грубо говоря, костям прогуливаешься, да? То есть мамы с колясками прогуливаются, дедушки и бабушки. Есть плиты, просто плиты, по которым люди могут идти. А есть плиты такие, сделанные в виде скамеек. То есть на них можно посидеть, читать газетку. Двойственное ощущение. Как бы парк и захоронение. Ну вот и последняя достопримечательность Лондона, о которой хотелось бы рассказать, это Лондонский Тауэр. Лондонский Тауэр вообще это... оригинальный музей, он был построен в эпоху Вильгельма Завоевателя. Почему, как нам объяснили на экскурсии, именно Вильгельм Завоеватель основал Тауэр? Потому что он пришел незаконно, захватил власть в Англии. Чтобы укрепить свои позиции, чтобы укрепить свою власть, ему нужно было построить крепость. И вот Тауэр и был изначально такой крепостью. Кроме крепости, у Тауэра было несколько функций. Это был и королевский дворец, и королевская тюрьма, в которую кидали не просто каких-то там бродяг с улицы и простых преступников, а заключали в эту тюрьму государственных изменников, то есть тех, кто подозревался в государственной измене и был неугоден государству. То есть мы знаем, что и Мария Стюарт, и Томас Мор, и сэр Уолтер Ралли, и многие другие знаменитые англичане закончили свои дни здесь, в Тауэре. Кроме того, это была королевская сокровищница, где хранятся сокровища короны. Есть даже выставка, на которую мы ходили, сокровища короны, посвященная 50-летнему юбилею коронации королевы Елизаветы II. Кроме того, в Тауэре очень интересные экспозиции из рыцарской жизни, из королевской жизни. То есть подробно показано, как жили британские короли, причем можно потрогать, скажем так, те материалы, из которых был сделан матрас, на котором спал король Англии. К витрине приклеена подушка там, с шерстью, с пухом, с сеном, еще с чем-то. Это все можно потрогать руками. В Тауэре есть две интересные традиции. Первая традиция – это знаменитые вороны Тауэра. Им подрезают крылья и не дают им улететь. Почему? Потому что есть легенда, что бог войны превратился в ворона. И если вороны из Тауэра улетят, то Тауэр падет, и падет вместе с ним и власть в Великобритании. И чтобы вороны не улетели, им подрезают крылья и подкармливают постоянно. И они числятся официально служащими жителями Тауэра. Кроме того, в Тауэре есть служители, которые открывают и закрывают ворота тауэрские. К служителям тоже особые требования. Не моложе 50 лет должен быть служитель. Прослужить сколько-то лет в армии и так далее. Почему так важны возрастные ограничения? Вот такие подробности я не знаю. Ну что ж, все достопримечательности Лондона я посетила. Я хотела рассказать бы сейчас про Шотландию. Еще одна будет музыкальная композиция. После этого мы с вами простимся с Лондоном и отправимся в Глазго, а затем в Шотландию. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea, along came a man by the name of Charlie Mumps, and he invented a wonderful drink and he made it out of hops. He might have been an admiral, a sultan, or a king, and to his praises so we shall always sing. Look what he has done for us, he filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mumps, the man who invented beer, beer, beer, gently beer, beer, beer. A barrel of malt, a bushel of hops, you stir it around the stick. A kind of lubrication to make your engine tick. 40 pints of wallop a day will keep away the cracks. It's only eightpence, halfpenny a pint, and 1 and 6 in tax. He might have been an admiral, a sultan, or a king, and to his praises though we shall always sing. Look what he has done for us, he's filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mox, the man who invented beer, beer, beer, jiddly beer, beer, beer. The Clancy's Bar, O'Reilly's Pub, the hole in the wall as well. One thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell. Coming all me lucky lads, 11 o'clock she stops. 5 short seconds now to remember Charlie Mops. 1, 2, 3, 4, 5. He might have been an admiral, a sultan, or a king, and to his praises we shall always sing. Look what he has done for us, he's filled us up with cheer. The Lord bless Charlie Mops, the man who invented beer. Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Мария Кочетыкова из Сыктывкара. Мы сегодня путешествуем с вами, друзья, по Англии. Мы с вами до музыкальной паузы побывали в Лондоне, посетили музеи очень интересные, да многое о Лондоне узнали, но теперь мы с ним прощаемся и отправляемся затем в Глазго, а затем в Шотландию. В Шотландии я посетила фактически только одно вот запомнилось мне мероприятие, поэтому до того, как о нем рассказать, я расскажу немножко о Шотландии. Во-первых, это страна зеленая, очень много зелени, очень много озер. Кстати, тем, кто любит мистические какие-то истории, могу сказать, что именно на территории Шотландии находится озеро Лох-Несс. Где чудовище знаменитое обитает, в общем. Да, или обитает по фантазии местных жителей. Что-то не знаю, кто прав, местные жители, которые там нафантазировали, или те, кто считает, что не существует. Но это на севере Шотландии. Глазго далеко от озера Лох-Несс, но находится тоже на территории Шотландии. Какая особенность при общении с шотландцами должна быть? Во-первых, если вы увидите шотландца, вы ни в коем случае никогда не должны говорить ему, что он англичанин. Это смертельное оскорбление, потому что Шотландия была раньше независимым государством, и поскольку я уже говорила, что Великобритания — это страна, которая очень много захватывала свою власть во многих странах мира, и власть в Шотландии была взята силой, и последняя шотландская королева Мария Стюарт погибла от рук королевы Елизаветы, шотландцы очень не любят об этом вспоминать. Поэтому у них очень остро стоит вопрос независимости, у них даже какой-то отдельный свой язык, кельтский, но они используют английский, конечно, но их английский и английский жителей Лондона, я не скажу, что это два разных языка, но они очень сильно отличаются. Настолько остро у них стоит вопрос об отделении от Великобритании, что в 2014 году планируется, что проведут референдум, на котором всерьез будут обсуждать, отделяться ли им от состава Великобритании или же так и остаться под властью английской королевы. По поводу языка. Даже при хорошем владении английским языком возникают трудности в общении с шотландцами. То есть у вас они возникали. Не столько в общении, столько в понимании того, что тебе хотят сказать. Особенно, когда говорят быстро. В чем это выражается? Ну, в темпе речи или какие-то есть слова диалектные, которых нет у британцев? И в темпе, и в неправильном произношении каких-то слов отдельных. То есть они как-то немножечко по-своему коверкают эти слова, и ты не всегда понимаешь. Общий смысл понимаешь, но то, что тебе говорят, понять, конечно, трудно. Но я хотела бы рассказать о гордости Шотландии. Это Королевский парад военных оркестров в Эдинбурге. Мы ездили на экскурсию в город Эдинбург. Это парад, на котором военные оркестры, не только шотландские, и не только из Великобритании, из остальных ее частей, показывают свои какие-то номера, свои представления. То есть это грандиозный фестиваль музыкальный. Здесь не только из Шотландии, из Англии, но также присутствуют оркестры из других стран. Вообще эта церемония с 1950 года существует. И сначала она была просто один раз провели, другой раз ее провели в качестве такого демонстрационного парада. Потом сделали ежегодный фестиваль этих военных оркестров, который проводится в первые 2 недели августа на площади перед Эдинбургским замком. Завершается это все феерическим шоу, то есть можно услышать настоящих волынщиков, можно услышать другие оркестры, как я уже говорила, оркестр из Мексики, оркестр из Северной Кореи мы слышали. И по телевизору смотрят это шоу миллионы шотландцев. Это действительно большая гордость Шотландии, и мне очень понравилось. То есть вы удачно приехали, вам удалось стать уникальным оркестром. Да, потому что это бывает всего раз в год. Кроме того, я хочу сказать не только о достопримечательностях, но я бы хотела вам еще рассказать о своих наблюдениях по поводу вообще кухни в Великобритании. Английский завтрак нам попробовать удалось раза два или три за все 10 дней нашей поездки, потому что кухня британская, у меня ощущение такое сложилось, что она потихонечку отходит, и ее вытесняют фастфуды. Но знаменитая овсянка осталась или ее тоже вытеснила? Овсянку я не попробовала, я попробовала бекон жареный с яичницей, с помидорами, потом фасоль и чай, и вот это и есть весь английский завтрак. А в остальные дни мы либо обедали, брали какой-нибудь салат, фастфуд какой-нибудь, либо мы шли в итальянский ресторан и питались итальянской кухней в Англии, потому что если фастфуд был очень некачественный и есть его было фактически невозможно, то итальянский ресторан оказывался в нужное время, скажем так, и в нужном месте. Ну и еще одно мое наблюдение, которое я заметила в Англии, это сами англичане, какие они, какими мы их привыкли видеть. Во-первых, это люди, нам так кажется, что это люди очень правильные, очень такие чопорные, шаг влево сделать им нельзя, то есть от правил нельзя отступить. Даже складывают анекдоты про их английскую правильность, когда дворецкий врывается к своему лорду и взволнованно говорит: «Милорд, беда! Эвакуируемся! Темза вышла из берегов! Срочно эвакуируемся!» Лорд смотрит на него и говорит: «Джон, это безобразие! Ты как докладываешь? Ну-ка немедленно выйди и доложи как положено!» После чего дворецкий выходит из комнаты, возвращается опять, вытянувшись в струнку, распахивает дверь и говорит: «Темза, сэр!» Да. Это преувеличение или доля правды в этом есть? Это преувеличение. Преувеличение очень сильное. Англичане очень открытые к общению. Они спросят обязательно, откуда вы. Скажут пару слов по-русски, если они знают, конечно, русский. А что обычно говорят? Россия водка там или что? Или с чем Россия? Обычно они говорят: «Привет, как дела?» Но они, если вот ты заблудился, и если не можешь найти, допустим, как мы вот заблудились в Лондоне первый день приехали, и не могли найти свою гостиницу, и человек видит, что мы в трудном положении, и подходит к нам, спрашивает, помочь ли вам чем-нибудь. То есть англичане тебе всегда уступят место в метро, если видят, что тебе трудно стоять. У нас в России кто-нибудь уступит? Ну, уступит единицы. И то, если их, грубо говоря, спихнуть с их места. нравится ли вам в Англии, нравится ли вам в Лондоне. То есть они очень открытые и очень общительные. Да, замечательно. Что еще вас удивило в Шотландии? Мы катались по озеру на корабле, и мы там просто гуляли. Если говорить о тех вещах, которые удивили меня, меня удивило, я говорила, что количество зелени, которое есть вообще в Англии, есть в Шотландии. И удивили вот эти озера. И еще одна вещь, если уж говорить о совсем удивительных вещах для нас, для русских, что удивило меня вообще во всей Британии, это удивило меня левосторонние движения. У нас правосторонние движения, у них левосторонние движения. И когда ты привык, что машина тебе подходит с одной стороны, опасность машины, а машина с другой стороны, ориентироваться немножко трудно. Но надписи «посмотрите налево» и «посмотрите направо» в Лондоне, например, они были. Вот в Глазго их не увидели. Но с движением все равно проблемы возникали, потому что путаешься. По поводу экскурсии, сравните экскурсию, которую можно взять с гидом, да, и экскурсию, которую можно, в принципе, самостоятельно себе организовать. В принципе, вы говорили о преимуществах экскурсии, которая, ну, без гида. Да, в чем преимущество? Конечно, это больше трудозатраты до того, как ты едешь, потому что ты должен сам организовать время, сам узнать, продаются ли билеты, платный или бесплатный вход. Если платный, то сколько стоит? Как до достопримечательности той или иной добраться? Когда экскурсия с гидом, ты садишься в автобус, тебя везут, и ты ни о чем не думаешь. Здесь ты должен все продумать фактически. Но это стоит того, чтобы устроить себе такую экскурсию, потому что экскурсия с гидом — это, допустим, на тот же Британский музей час или два, в Вестминстерское аббатство зайти, грубо говоря, минут на 15. За гидом надо еще успеть, потому что очень быстро посмотрели одну достопримечательность, очень быстро перешли к другой. Ты ограничен по времени. Здесь никакого ограничения нету по времени, и здесь можешь посвятить той или иной достопримечательности столько времени, сколько ты хочешь, пока музей не закроется. Для, допустим, инвалидов по зрению всегда это удобно. Не утомляло ли это вас? Нет, не утомляло. Более того, я поняла, что я прочувствовала действительно город так, как он есть, потому что если у тебя на город времени час или даже меньше, тебе от города запоминается только то, что ты куда-то бежишь, что ты куда-то опаздываешь, что ты не успеваешь, и что там, допустим, в 6 вечера ты должен уже быть в автобусе. Здесь мы ограничены только тем, что мы устали или не устали, хотим или не хотим. Мы есть, так мы можем хоть до ночи гулять по городу и смотреть на его достопримечательности. Кстати, если говорить о ночном Лондоне, то это очень оживленный живой город. Мы можем увидеть здесь и наперсточников, которые в России была очень популярная такая игра, когда надо было угадать, в каком наперстке находится шарик, а потом выяснялось, что ты не угадывал, и они там тихонечко эти шарики перекладывали. Это множество уличных музыкантов, множество каких-то представлений, то есть оживленный город, и город очень интересный. Ну, я так понимаю, что проведенные в Англии дни пролетели незаметно. Сколько дней вы пробыли в Великобритании? Я пробыла там 10 дней, и действительно, они пролетели незаметно. И, наверное, что очень долго я буду помнить свою поездку в Англию. И я просто счастлива, что я там побывала. Если говорить о самых ярких моментах пребывания в Англии, что вы можете выделить? Англия для меня один яркий момент, который я буду очень долго помнить, потому что это, я уже говорила, что это была моя давняя мечта. А когда мечта сбывается, ты не можешь выделить что-то одно. Ты просто счастлив, чтобы твоя мечта сбылась, и огромное просто впечатление от того, что она сбылась, и от того, что ты не думал, что ты поедешь туда, но судьба складывается так, что ты все-таки едешь. Да, и на этой позитивной ноте мы завершаем, и я желаю всем нашим слушателям, чтобы ваши мечты тоже сбывались. Всего вам самого доброго. До свидания.